Однажды я подошел к маленькому озерцу, которое, похоже, было наполнено той самой черной грязью, что так хорошо горело. Однако, когда я бросил в озеро камень, он не погрузился в жидкость, а стал подпрыгивать на поверхности, как будто озеро было сделано из остывшего оли. Я нерешительно поставил ногу на черную поверхность и обнаружил, что она лишь слегка прогибается под тяжестью моего тела. Это был чапопотли, материал, подобный затвердевшей смоле, но только черный. В расплавленном виде им замазывали трещины в стенах, а еще он использовался для изготовления ярко горящих факелов и как водоотталкивающая краска, а также входил в состав различных целебных снадобий. Вещество мне было знакомо, но целое озеро, заполненное им, я увидел впервые в жизни. Я расположился на берегу, чтобы перекусить и подумать, на что может сгодиться находка. И пока я там сидел, жар гремящего месяца, а надо сказать, что треск и грохот слышались почти беспрерывно, расколол и озеро Чапопотли. Его поверхность во всех направлениях пошла тонкими, словно паутина, трещинами. Потом Чапопотли стал дробиться на неровные, зубчатыми краями черные глыбы, из-под которых через проломы и щели были видны непонятные коричнево-черные загогулины. Возможно, ветви и сучи давно погребенного дерева. Я поздравил себя с тем, что не полез на середину озера. Оно вполне могло изувечить меня, сотрясаясь в конвульсиях. Но когда я поел, любопытство все-таки пересилило осторожность. Теперь поверхность озера уже не представляла собой ровное гладкое поле. Она была изрыта трещинами и усеяна искореженными обломками черной корки. Однако вроде бы все уже закончилось. Признаков нового катаклизма не наблюдалось, а мне не терпелось как следует рассмотреть, что же извергло снаружи. Осторожно огибая черные глыбы и перешагивая через осколки, я подошел поближе и понял, что то, что я издали принял за сучья, на самом деле было костями. Они давно утратили свою первоначальную белизну, но особое сходство с ветвями деревьев им придавали огромные размеры. Я поневоле вспомнил рассказы о том, что некогда нашу землю населяли гиганты. Однако, присмотревшись как следует, я хотя и смог различить ребро и бедренную кость, пришел к выводу, что этот остров принадлежал не человеку-великану, но некоему гигантскому чудовищу. Скорее всего, некогда, в незапамятные времена, когда Чапопотли еще был жидким, чудовище забрело в это озеро, где его и засосало, словно трясина вязкой жидкости, которая по прошествии веков затвердела. Еще две обнаруженные мною кости, во всяком случае, мне поначалу показалось, что это кости, были просто невероятного размера, каждой длиной с меня и толщиной с одного конца с мое бедро. Круглые в сечении, они обе постепенно сужались до толщины большого пальца, и оказались бы еще длиннее, будь они прямыми, а не изогнутыми, представлявшими собой как бы неполную спираль. Эти изогнутые штуковины насквозь пропитались чапопотли, в котором были погребены, и приобрели коричнево-черный цвет. Некоторое время я таращился на находки в растерянности, а потом опустился на колени и ножом поскреб поверхность одной из них, пока из-под темного слоя не проступила светящаяся полоска тускло-жемчужного цвета. Судя по всему, эти изогнутые кости представляли собой не что иное, как длинные искривленные зубы наподобие кабаньих клыков. Может, в ловушку угодил вепрь? Наверняка в эпоху гигантов и дикие свиньи были им под стать. Я внимательно рассматривал неожиданную находку. Мне случалось видеть различные украшения, сделанные из зубов медведей и акул, из клыков обычных кабанов. Они стоили столько же, сколько золотые изделия того же веса. Но в качестве поделочного материала мелкие зубы не шли ни в какое сравнение с тем, что нашел я. Интересно, что смог бы изготовить из моей находки одаренный мастер вроде покойного Тлатли. Местность вокруг была безлюдна, что и неудивительно. Кто захочет жить на голой, лишенной растительности равнине? Так что на первую деревушку я набрел, лишь перебравшись в несколько более приветливую землю Капилько. Обитавшие в этом ничем не примечательном поселении Ольмеки все поголовно занимались добычей смолы, но поскольку сейчас был не сезон, то они дружно бездельничали. Поэтому четверо самых крепких мужчин охотно согласились поработать у меня носильщиками.